Четвертое. Комендант Анохры, тучный лысеющий мужчина, кружил вокруг кресла, где сидел Гурин, и каждую минуту обрабатывал свой покатый лоб, используя громадный платок, больше напоминавший полотенце. Это продолжалось почти полчаса, и коменданту начинало казаться, что щепетильная, отдававшая жареным ситуация, не завершится никогда. Четверка из личной гвардии правителя, странная, внушающая тихий, шуршащий в сердце ужас, появилась в городе на рассвете. Их черные кони напоминали хищных птиц, ворвавшихся в человеческое поселение, естественно, не с благими намерениями. Они источали то, что должно было после них остаться. Зловещий след на теле города, из которого поднимаются пары животного страха. Комендант уже знал, что правителю понадобился какой-то мальчик. Он был уведомлен. Однако он не имел никаких сведений относительно пребывания этого таинственного ребенка в Анохре. В то же время появление четверки гвардейцев означало, что разыскиваемый находится именно здесь, в городе, что является вотчиной коменданта. На вопрос главного четверки по имени Гурин комендант ответил отрицательно. Мальчика в Анохре не было. Комендант ответил и ужаснулся про себя. Если он все-таки ошибается, получится, что он едва ли не противодействовал воинам правителя. Гурин на его ответ отреагировал почти равнодушно. Комендант так и не понял, поверил тот ему или нет. Гурин услал последнего из своих людей, светловолосого гиганта с неприятным лицом, и расположился в покоях коменданта. Комендант пытался получить снисхождение на случай нехороших новостей. Он предлагал Гурину и то, и это, но воин правителя соблаговолил лишь плотно откушать, после чего откинулся в широком мягком кресле, практически не реагируя на бессвязный лепет коменданта. Тот пытался проникнуть в мысли важного гостя, но скоро был вынужден признать, что ему это не под силу. Комендант, меривший суматошными нервными шажками комнату, не мог знать, что серьезных причин для личного беспокойства у него на самом деле нет. Впрочем, Гурин не спешил его обрадовать. Всегда могло случиться, что в последний момент все повернется в обратную сторону. Двинувшись к Анохре, они не обнаружили следов мальчика. На пути к городу лежала всего одна деревенька, и после тщетных поисков Гурин рискнул предположить, что мальчик не останавливался в этом селении на пути к городу. Перед глазами все чаще возникало лицо молодого крестьянина, указавшего направление. Гурин хмурился, рисуя в воображении образ отмщения, но понимал, что это ничего не изменит. Они уже на пути к Анохре. Для надежности он решил, что они прощупают город и лишь затем двинутся к Вальцирии. В конце концов, мальчик идет пешком. Его задерживает лечение. Они же могут преодолеть верхом за час то, что он проходит за полдня. Пока Гурин в полудреме сидел у коменданта, трое его людей бесцеремонно беспокоили горожан, останавливая прохожих, заходя в дома, в торговые лавки, опрашивая бездомных нищих. Гурин ждал, уже зная, каков будет ответ. Он и отвел на поиски ограниченное время. Наконец доложили, что гвардейцы вернулись. Вошел Булах. Комендант как будто уменьшился в размерах. Он давно осознал, что это дело для правителя имеет первостепенное значение, хотя и не понимал причину. «Что?» — коротко спросил Гурин. Булах пожал плечами. «Никаких следов». «По-моему, его тут не было». Гурин перевел взгляд на коменданта. Тот в очередной раз обтирался платком. Комендант явно испытал облегчение после слов Булаха. «Прикажите накормить их», — обратился к нему Гурин и посмотрел на Булаха. «Только быстро». Булах кивнул и вышел. Когда комендант вернулся к Гурину, улыбающийся, с трясущимися щеками, тот жестом оборвал его уверение в преданности и любви к правителю. «Лучше сделай нам доброе дело. Нам и, значит, правителю». Комендант с готовностью замер в ожидании просьбы. Гурин некоторое время что-то обдумывал, затем произнес: «Мы оказались в Анохре благодаря одной крестьянской семье, неправильно указавшей нам путь. Я думаю, они специально указали нам не то направление». Гурин сделал паузу, пристально изучая коменданта. Улыбка у того чуть ослабла. «Понимаешь, они обманули нас. Они обманули правителя. Очень грубо обманули в очень важном деле. Такое нельзя оставлять безнаказанным. Нельзя ни в коем случае. И проблема в том, что мы спешим. У нас очень мало времени. Я хочу сказать, нам некогда возвращаться в ту деревню. Мы должны поспешить в Вальцирию, пока мальчик не ушел оттуда. Вот я и прошу тебя помочь правителю». Улыбка у коменданта исчезла вовсе. Осталась одна подобострастность. «Лжецами, направившими нас по ложному следу, займешься ты со своими людьми». Комендант снова принялся обрабатывать лоб платком. Щеки жалко смешно обвисли. «Это приказ правителя. Я уполномочен действовать от его имени. Комендант любого города должен содействовать мне и моим людям. Содействовать, несмотря на свои собственные проблемы. Ты понимаешь?» Комендант вяло кивнул, давая понять, что знает. «Отлично. Эти люди должны умереть. Пусть это случится ночью, чтобы они находились в доме в полном составе». «А что если...» — промямлил комендант. «Если эти люди ошиблись или...» «Мальчик свернул в другую сторону, отойдя от деревни». Гурин почувствовал желание схватить эту пропахшую потом тушу за шиворот и встряхнуть так, чтобы выбить из нее все ущербное псевдоостроумие. Конечно, Гурин не позволил желанию развиться. Перед ним стоял комендант, такой же представитель правителя, как и сам Гурин. Гурин просил его об одолжении и понимал, что должен быть, по крайней мере, вежлив. Он уже думал о том, что мальчик мог поменять направление, отойдя от деревни на значительное расстояние. Однако он помнил лицо молодого крестьянина, помнил его глаза, против воли хозяина, выдававшие борьбу противоречивых чувств. Крестьянин обманул их. Он осознанно указал им не то направление. Гурин не сомневался в этом, особенно теперь, после доклада Булаха. Но если даже нет, что с того? Пусть в следующей жизни не ошибается. Они должны умереть. Тихо, но неумолимо ответил Гурин. Если беспокоишься о своей репутации, устрой так, чтобы их соседи решили, что это нападение банды. И помни, это произойдет во имя правителя. Гурин встал, отсекая для коменданта пути к отступлению. «А теперь мне пора».